Глава 16. В соседней камере послышались голоса начальства. Все затихло, и вслед за этим вошел старшой с двумя конвойными. Это была поверка. Старшой щел всех, указывая на каждого пальцем. Когда дошла очередь до Нехлюдова, он добродушно, фамильярно сказал ему: «Теперь, князь, уж нельзя оставаться после поверки, надо уходить». Нехлюдов, зная, что это значит, подошел к нему и сунул ему приготовленные 3 рубля. «Ну что же с вами делать? Посидите еще». Старшой хотел уходить, когда вошел другой унтер-офицер, и вслед за ним высокий худой арестант с подбитым глазом и редкой бородкой. «Я насчет девчонки», — сказал арестант. «А вот и батя пришел», — послышался вдруг звонкий детский голосок, и беловолосая головка поднялась из-за ранцевой, которая вместе с Марьей Павловной и Катюшей шила девочке новую одежду из пожертвованной ранцевой юбки. «Я, дочка, я», — ласково сказал Бузовкин. «Ей тут хорошо», — сказала Марья Павловна, с страданием вглядываясь в разбитое лицо Бузовкина. «Оставьте ее у нас». «Барыни мне новую лопать шьют», — сказала девочка, указывая отцу на работу ранцевой. «Хорошая, красная», — лопотала она. «Хочешь у нас ночевать?» — сказала Ранцева, лаская девочку. «Хочу. И батю». Ранцева просияла своей улыбкой. «Батю нельзя», — сказала она. «Так оставьте ее», — обратилась она к отцу. «Пожалуй, оставьте», — проговорил старшой, остановившись в дверях, и вышел вместе с унтер-офицером. Как только конвойные вышли, Набатов подошел к Бузовкину и, потрагивая его по плечу, сказал: «А что, брат, правда у вас карманов сменяться хочет?» Добродушное и ласковое лицо Бузовкина вдруг стало грустным, и глаза его застлались какой-то пленкой. «Мы не слыхали? Вряд ли», — сказал он, и, не снимая с глаз своих, пленки прибавил: «Ну, Аксютка, царствуй, видно, с барынями», и поспешил выйти. «Все знает, и правда, что сменялись», — сказал Набатов. «Что же вы сделаете?» «Скажу в городе начальству. Я их обоих знаю в лицо», — сказал Нехлюдов. Все молчали, очевидно, боясь возобновления спора. Симонсон, все время молча, закинув руки за голову, лежавший в углу на нарах, решительно приподнялся и, обойдя осторожно сидевших, подошел к Нехлюдову. «Можете теперь выслушать меня?» «Разумеется», — сказал Нехлюдов и встал, чтобы идти за ним. Взглянув на поднявшегося Нехлюдова и встретившись с ним глазами, Катюша покраснела и как бы недоумевающе покачала головой. «Дело мое к вам в следующем», — начал Симонсон, когда они вместе с Нехлюдовым вышли в коридор. В коридоре было особенно слышно гудение и взрывы голосов среди уголовных. Нехлюдов поморщился, но Симонсон, очевидно, не смущался этим. «Зная ваши отношения к Катерине Михайловне», — продолжал он внимательно и прямо своими добрыми глазами, глядя в лицо Нехлюдову, — «считаю себя обязанным», — продолжал он, но должен был остановиться, потому что у самой двери 2 голоса кричали враз о чем-то споре. «Говорят тебе, идол не мои!» — кричал один голос. «Подавишься, черт!» — хрипел другой. В это время Марья Павловна вышла в коридор. «Разве можно тут разговаривать?» — сказала она. «Пройдите сюда. Там одна Верочка». И она вперед прошла в соседнюю дверь крошечной, очевидно, одиночной камеры, отданной теперь в распоряжение политических женщин. На нарах, укрывшись головой, лежала Вера Ефремовна. «У нее мигрень, она спит и не слышит. А я уйду», — сказала Марья Павловна. «Напротив, оставайся», — сказал Симонсон. «У меня секретов нет ни от кого, тем более от тебя». «Ну, хорошо», — сказала Марья Павловна, и по-детски, двигаясь всем телом со стороны в сторону и этим движением глубже усаживаясь на нарах, приготовилась слушать, глядя куда-то вдаль своими красивыми бараньими глазами. «Так дело мое в том», — повторил Симонсон, «что, зная ваше отношение к Катерине Михайловне, я считаю себя обязанным объявить вам мое отношение к ней». «То есть что же?» — спросил Нехлюдов, невольно любуясь той простотой и правдивостью, с которой Симонсон говорил с ним. «То, что я хотел бы жениться на Катерине Михайловне».